Серьезное вползаем, Ростислав Юрьевич. Или не поняли? Петр Брагин суровую школу прошел. 30 мин разминировал. 30, Петя. 30. И по 40 ассистировал. Мокренькими выскакивали. Вывинтишь, бывало, отбросишь чушку, а сам весь мокрый. Потеха. Петр Брагин обернулся к Знаменскому, думая, что улыбается, но он не улыбался. Его губы только кривились в улыбке, его глаза страшновато выкруглились, замерли зрачки. «Ладно, ладно, Петя, сморгни!» — Мальцев положил руку на плечо Брагина. Добро покосился. «Да, там воевали страшно, коварно. Камушки, игрушки, а это мины. В лицо улыбаются, в спину стреляют, утром друг, ночью враг. В атаку там не шли, подползали. Вот я его и взял, афганца нашего, к себе. Но сперва, конечно, он окончил милицейскую школу, был в Афганистане сержантом, пришел туда вообще юнцом, а вот теперь за плечами и война настоящая, офицерская школа. И вот прикомандировываете ко мне. Улыбчивые вы оба, поладите. А разве к вам не подползали, Ростислав Юрьевич? Поладите, поладите. Ну вот и Москва. Как это в пьесах пишут? Место действия Москва, время наши дни. Хотел бы я заглянуть в конец этой пьесы. Сделаем хэппи-энд, сказал Петя, сморгнувший, повеселевший. Третью готовьте, товарищ полковник. Ну-ну. И я не люблю печальные концы, ни в коем случае. Я, если узнаю, что фильм или спектакль плохо кончается, не иду смотреть. Кстати, о кино. Так думаю, что это ткани все же какое-то отношение к кино когда-никогда да имел. Судя по вашему рассказу, он все же знает этот мир, не по затверженному прожил все же в нем. Ну, неудачник, разумеется, выплюнуло его кино, это уж точно, но прикипел к нему. Говорят, кто в кино поработал, тот вроде как бы наркоманом становится, не может совсем отойти от этого дела. Неужели же оно такое сладкое? Ведь единицы пробиваются к настоящему. А надежда, сказал Петр Брагин. Надежда юношу питает, и до самой старости, до конца дней своих, все на что-то надеемся. Да, стало быть, кино, — Мальцев помолчал, прикидываем. А не поступить ли вам на работу в Госкино, Ростислав Юрьевич? Для начала, скажем, переводчиком, зарубежные фильмы на закрытых просмотрах перетолмачивать нашим киноведам, не ведающим ни одного иностранного языка. Включая и русский, — сказал Знаменский, вспомнив мигом себя. На этих именно закрытых просмотрах, в маленьких залах, чаще всего в невероятно душных залах. Вентиляция или плохая там была, или народу набивалось слишком много, или картинки такие всегда потные шли. Но только всегда там было душно и потно. Переводчикам на этих просмотрах бывало нелегко. Текст иногда такой был, что хоть стой, хоть падай. Он-то знал язык, про себя смущался, а эти мужчины и женщины, переводившие, должны были проговаривать обычно непроизносимые на людях слова вслух. И смущались, запинались, так сказать, проваливались сквозь землю. «Сомнительная работка», — сказал Знаменский. «И почти всегда сомнительные картинки. На Западе их потными называют. Там, в зальчиках, на таких фильмах, либо старичье, либо юнцы, усыпанные прыщами. Серьезные люди не ходят, стесняются». «Серьезные люди дома смотрят. Есть такие хитрые домики», — сказал Петр Брагин. «Кассетки прокручивают перед юными созданиями, а потом...» Я одному серьезному очень аккуратно морду перелицевал. «Думаете, пожаловался на меня?» «Не-а. Слопал. А потому что совесть нечиста. Ненавижу таких». «Опять забыл, что погоны носишь?» — строго спросил Мальцев. «Смотри, старший лейтенант. Я был в курточке, товарищ полковник». «Да хоть в трусах!» — Мальцев обернулся к Знаменскому. «Беда с этими афганцами, Ростислав Юрьевич. Вбили себе в голову, что у них какое-то там особое право вершить правосудие. Мол, кровью завоевали это право. А может, они правы, а? Вы-то, Ростислав Юрьевич, со своим шрамом переговариваетесь? Крови, говорят, потеряли порядком». Знаменский не ответил. «Его вели». Не уставал этот полковник вводить его в какой-то ему полковнику надобный настрой. Весь разговор был жестковато нацеленный.